Глава 39. В Оттаве, столице Канады, состоялась встреча руководителей стран Большой Шестерки. Прессу ознакомились с повесткой дня. Решение палестино-израильского конфликта, обсуждение ядерной угрозы со стороны Северной Кореи, возрождение трансатлантического торгового сотрудничества между Европой и Америкой. Но все эти вопросы были сейчас не самыми актуальными темами встречи. Шестеро глав самых могущественных стран обсуждали вопрос о том, кто станет следующим президентом России. Политика Тихомирова была им непонятна. Он не шел на сближение с Западом, не стремился заигрывать с ним, умоляя снять экономические санкции, не особо просил денег и даже начал постепенно сокращать поставки энергоресурсов за рубеж. С одной стороны, почти 200 миллиардов долларов стратегического запаса России были вложены в американские акции и работали на экономику США. Но с другой стороны, в России происходили какие-то глубинные процессы, их пока никто не видел, но поступали сигналы, что Тихомиров что-то замышляет. «Господа», — заявил президент США, — «давайте посмотрим, кто его выдвинет на пост президента во второй раз. Если правящая партия, то нам волноваться не стоит. Россия уже навсегда останется нашим сырьевым придатком. Нам не нужен сильный соперник на Востоке. Достаточно того, что мы по глупости позволили Китаю так высоко подняться, и теперь нам приходится с ним считаться. Россия должна быть слабой и покорной. У нее много оружия, и она еще держится. Но время играет против нее, и нам нужно просто проявить терпение. Русские сами себя загонят в угол, и когда-нибудь, а это только вопрос времени, народ взбунтуется. Вот тогда мы и придем на помощь. А сейчас нам очень выгодна власть олигархов. Все эти разговоры о демократии и свободе слова – это для обывателей. Чем дольше у русских будут править олигархи, тем меньше Россия просуществует, как самостоятельная и единая страна. На пресс-конференции главы стран много говорили о достижении мира на Ближнем Востоке. В очередной раз призвали Северную Корею и Иран отказаться от ядерного оружия и доложили, что переговоры по созданию трансатлантического торгового союза прошли успешно и соглашения будут доработаны в ближайшее время. При этом никто ни словом не обмолвился о России.